Еще недолгое молчание. Вас понял, Гарм, ответил Соло. Отводим корабли под защиту орбитальных платформ. Вы, случаем, не знаете, где там Дриссон? Очень хочется передать ему пару ласковых за все то, что произошло. Сами его ищем, пояснила Лея. Его Имон Матму. Не нужно никого искать, раздался знакомый голос позади альдеранской принцессы. Девушка резко обернулась, разыскивая глазами источник голоса. На это не потребовалось много времени, Мон Матма собственной персоной стояла за ее спиной, величественная, но опечаленная. «Мон, я, начало было принцесса, все в порядке, Ле», устало улыбнулась Чандриллианка. «Кроме того, что нас вот-вот разобьют», неожиданно скрипучим голосом произнес генерал Иблис, смотря прямиком в глаза рыжеволосой советницы Новой Республики. «Вы так считаете?» – уточнила Мон Матма. Ее голос едва заметно дрогнул от напряжения. «Более чем уверен», – твердо произнес Белый Близ. «Дриссон, безусловно, талантливый военный. Но одного таланта мало, чтобы противостоять гранд-адмиралу. Просто не дано. А вам, дано?» Пристальный взгляд Мон Матмы мог резать Дюрастель почище всяких там лазеров. Белый Близ промолчал, отведя взгляд в сторону. «Может быть», — тихо ответил он, — «Мон, горячо начало Лея, нужно срочно эвакуировать Галаны и отвести корабли за первый дефлекторный щит, пока еще есть время». Внезапно она поняла, что советница ее не слушает. Чандриллианка стояла напротив своего давнего союзника, превратившегося в оппонента, смотрела на человека, который пошел против ее воли много лет назад и возглавил собственную борьбу с империей, столь успешную, что долгие годы вообще никто не знал о том, что он выжил. Белый Близ, вернувшись из плена гранд-адмирала, выказал Мон свою поддержку, что позволило переломить критическую ситуацию и оставить ее, мудрейшую из живущих, на посту, в то время как в противном случае мог разразиться политический кризис. А это, в свою очередь, угрожало новой республике, если не гражданской войной, то расколом. Он наступил на горло своему самомнению и гордыне, решив, что лучшее, что он может сделать для демократии, войны против империи, обменять свое оставшееся влияние на пост командующего силами обороны государства, которое было создано при активной работе Мон Матмы. «Нельзя тянуть ни минуты», — заикнулась было Лея. «Мон, прошу вас, передайте командование от Дриссона генералу Иблису. Мы должны спасти хоть кого-то из тех, кто сейчас на орбите. Траун не будет мелочиться». Он уже с помощью астероидного удара нанес большие повреждения нашей обороне. Кто знает, сколько у него еще этих космических булыжников. Но ее словно никто не слышал. Кариллианец и Чандриллианка продолжали смотреть друг на друга предельно недоверчивыми взглядами. Химия, которая могла случиться только между давними друзьями, давно прошла. Теперь это были два совершенно незнакомых друг другу человека, от взаимопонимания которых сейчас зависело выживание последних защитников Корусанта. И не только. «Мон, я прошу», — голос Лии дрогнул. «Я умоляю, на орбите сотни тысяч наших военных, наши корабли, которые могут пригодиться для будущей борьбы. Там», — она практически всхлипнула. «Мон, там Хан, Ветш». Со стороны Кариллианца раздался печальный вздох. «Ле, вы так ничего и не поняли». Голос бравого генерала звучал глухо, надрывно и нес оттенки такой боли, которую принцесса не могла себе представить. «Когда погиб ваш отец, когда ушел я, единственным человеком, воля которого оказалась столь крепка, чтобы удержать альянс повстанцев от распада, оказалась Мон Матма». Чандриллианка продолжала смотреть на него все так же отстраненно, недоверчиво. «Столько лет прошло, столько крови пролито», — покачал головой кариллианец. «А я только понял, почему она делает то, что делает. Старый дурак», — с горечью признал он. «Я-то думал, что Мон Матма консолидирует в своих руках все больше власти потому, что намерена заменить во главе новой республики покойного императора. А дело-то в другом. Совершенно в другом». Лия продолжала сохранять молчание, но отметила, что во взгляде Мон Матмы появился намек на интерес. Когда она осталась одна, то именно ей пришлось принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть тех, кто последовал за ней, за альянсом, тихо сказал генерал. Даже мысль о том, чтобы передать кому-то право принимать такие решения, приводит ее в ужас. Не властью Мон Матма не готова делиться, а ответственностью. Не деспотизм, а жертвенность, вот то, что она делает, подытожил генерал. Любой промах, любая ошибка, любые потери, это то, что она принимает на себя. Потому что я для нее сейчас, чужой. Я не Акбар, не Дривсон, даже не Антиллес. Я тот человек, который бросил ее в тяжелую минуту, оставив один на один разбираться с проблемами. Акбар, Риекон, Дривсон и прочие, разумные, которым она смогла отчасти довериться. Подозреваю, что это не был быстрый процесс. Но я не вхожу в клуб тех, кому доверять можно и нужно. Лия хотела было что-то возразить, но любые слова, противоречащие высказанному, мгновенно улетучились из ее головы. События последних лет сложились, подобно пазлам в мозаике. И то, что Монматма не давала ей отпусков и выходных, постоянно отправляя то в одну, то в другую дипломатическую миссию даже ценой возможности изучения Лии искусства джедаев. Небольшой круг доверенных лиц, которых Мон собрала во временном правительстве, наверняка, и Фейлия пользовался определенной формой доверия. Ну, или место в правительстве он получил благодаря неуемному нытью ботанов о том, какие жертвы они понесли во имя восстания. То, как долго она медлила с введением новых членов на место пропавшей Лии. Белый Близ прав. Монматма не позволяет принимать на себя всю ту огромную ответственность, которую она возлагала на плечи все меньшего и меньшего числа разумных, кому-то, кому она не могла доверять в полной мере, потому что не была уверена в этих разумных и в том, что они все сделают, как надо. Лия не видела подтверждений на лице Монматмы, но сила давала ей понимание того, что все произнесенные – правда. После моего ухода, фактического бегства, мне больше нет веры в ее глазах, прервал затянувшееся молчание Белый Близ. И она прекрасно понимает, что не сможет перебороть себя и не сможет вручить мне хоть сколько-нибудь серьезные полномочия в новой республике. Просто не сможет довериться без оглядки, так как не готова делиться мной ответственность. Она будет постоянно заглядывать мне через плечо, не наделал ли я ошибок. В конце концов она прекрасно понимает, что у меня не хватит терпения на то, чтобы выдержать эту процедуру адаптации, а у нее просто нет иного варианта допуска к себе разумных, на которых бы она могла возложить ответственность и всецело довериться. Она достаточно мудра, чтобы понять, я не отойду от своих привычек, она, от своих обезбила органы нет того, кто бы мог топить ее лед и гасить мое пламя. И Мон первой поняла, что именно я не выдержу такого подхода первым. Все, что она сейчас делает, не допуская меня до командования чем-то выше одного соединения, направлено на то, чтобы дать мне возможность воевать за демократию на том уровне, когда я могу действовать самостоятельно. И при этом, если мой Норов в очередной раз даст о себе знать, чтобы новый уход не стал причиной того кризиса, который она уже пережила. Лия стояла, открыв рот. Признаться, она привыкла относиться к карелианам со свойственной им непосредственностью, импульсивностью. Поэтому, услышать от генерала подобный глубокий личностный анализ для нее было ново. Когда она будет готова доверять мне, добавил Белый Близ, продолжая смотреть в глаза рыжеволосой советницы, то и я буду готов взять на себя командование. А до тех пор для всех будет лучше, если я останусь в стороне. Кроме тех, кто сейчас гибнет там, наверху, раздраженно прорычал Илья. Гарм, Мон, пока вы выясняете, кто кому может доверять там, наверху, вот-вот погибнут абсолютно все наши защитники. Мон, я прошу вас, назначьте генерала Иблиса на этот пост. Белый Иблис прервал ее, покачав головой. Уговоры, это не самостоятельное решение, Ле, заявил он. Мон можно уговорить сделать то, что нужно. Но пока она не озвучит это решение сама, она не сможет его принять и смириться с последствиями. В галашахматах такую позицию на доске называют патовой. И бывшая альдеранская принцесса не знала, что сказать и как отреагировать, чтобы не усугубить сложившуюся ситуацию. Будь на ее месте сейчас ее приемный отец, Бейл Органа, он смог бы что-то придумать, но не она. Сейчас единственное, что может Лия, это оставаться сторонним наблюдателем и надеяться на то, что ситуация разрешится сама собой. Потому как сила твердила ей неявным шепотом о том, что бывшая принцесса не должна вмешиваться, позволив двум разумным самим разобраться в том, что между ними происходит в настоящий момент. Но и оставить на произвол судьбы последних защитников Корусанта она тоже не могла, и не собиралась это делать. Монматма, начала она, все мысли буквально вылетели из ее головы, будто бы сама сила удерживала ее от необдуманного шага. «Я, все в порядке, Лия», кивнула Монматма. Ее слова звучали тихим шепотом, но достаточным для того, чтобы ее услышали те, кому это нужно сделать. Генерал Белый Близ, названный мужчина, вытянулся по струнке, а в его глазах теплилась надежда. «Да, госпожа советник», Монмот с видимым усилием взяла себя в руки. «Говорить про наши разногласия можно долго», — начала она. «Прошло немало времени. Я считаю», — она запнулась, но довольно быстро сориентировалась. «Я предлагаю забыть старые обиды и действовать дальше сообща, чтобы защитить новую республику и те идеалы, за которые мы боролись вместе и продолжаем бороться». Лия буквально слышала в голосе Монмот то, как дорого дается той первой идти навстречу тому, кто в прошлом отвернулся от нее, ушел, бросив дело их жизни на произвол судьбы. Фактически, советница переступала через себя, униженная и раздавленная, говоря Карелианцу о том, что нуждается в нем. Слова Бела Иблиса, его рассуждения, это лишь предлог, демонстрация того, что он готов к переговорам. Но если сейчас он ничего не сделает, то как только двери командного центра снова откроются и все эти тысячи разумных покинут нижний этаж императорского дворца, разойдутся по своим рутинным делам, молва разнесет все, что здесь произошло, в том числе и этот разговор. И тогда авторитет Монмотмы будет утрачен навсегда. Ей припомнит абсолютно все, что произошло в последнее время. И она, с ее жертвенностью, покорно примет удар на себя, после чего один из столпов новой республики будет низвергнут, а на ее место, несомненно, придет кое-кто мохнатый, пронырливый и склонный к самодурству. Новая республика падет, фактически, от того, что гранд-адмирал Траун выполнил свое обещание. Он прилетел к Карусанту, и нет на планете или на ее орбите того, кто не жалел бы о том, что гранд-адмирал имеет обыкновение держать свое слово. И тут, к изумлению Лии, Белый Близ вдруг взял слово. «Советник Монмотма», официальным тоном обратился он к практически раздавленной женщине. «В связи с возникшими чрезвычайными обстоятельствами и необходимостью сохранения жизни наших военнослужащих и спасения Карусанта, я прошу вашего разрешения принять на себя командование силами обороны Карусканта». Морщинки вокруг глаз Монмотмы заметно разгладились, черты лица стали более резкими, очерченными. На лице появилась непроницаемая маска эмоций. Илья почувствовала, как в силе забурлили эмоции. «Нет», — голос Чандриллианки звучал уверенно, громко, так, чтобы все слышали. «Командование силами обороны Карусанта уже поручено генералу Риекану». На лице Бела Иблиса появилась тень. После всего произнесенного, отказ Монмотмы звучал как оскорбление. Неужели Илья ошиблась в ней, и Чандриллианка решила свести старые счеты с тем, кто мог спасти? Принимая во внимание сложившуюся катастрофическую ситуацию, продолжила Монмотма тем же тоном: «Генерал Белый Близ, я назначаю вас исполняющим обязанности главнокомандующего сил обороны Новой Республики». Карелианец стоял, словно молнией пораженный. Тишина, которая царила в командном центре все это время, взорвалась гулом аплодисментов. На лице Монмотмы появилась благожелательная улыбка. «Я доверяю вам, Гарм», — произнесла она, — «и всегда буду». «Спасибо», в глазах генерала появились бисеринки слез. «Я не подведу, я знаю», Мон подошла ближе, взяв старого друга за руку и с чувством ее пожав, «и всегда это знала. Рада, что мы, наконец-то, поговорили». «Как и я», голос Бела Иблиса предательски дрогнул. А теперь, Мон посмотрела на все еще ошарашенную Лию. «Гарм, я прошу вас спасти наших людей от гранд-адмирала Трауна и его банды хладнокровных убийц». Перед носом Химеры, обдав лазерным веером ее носовые дефлекторы, прошмыгнули два карелианских фрегата. Далековато-то ему идти не удалось, потому как к погоне подключилась эскадрилья «Серое крыло» лейтенанта Джайнера. Те перехватчики с легкостью догнали двух нарушителей и с безупречной точностью принялись терзать корму звездолетов, сбивая дефлекторы, а после них, и потроша двигатели, которые должны были унести юркие кораблики подальше от атакованных ими звездных разрушителей. Не получилось. Один корабль взорвался из-за чрезмерного усилия пилотов-перехватчиков, а второй, так уж вышло, оказался не быстрее противокорабельной ракеты, которую выпустил крестоносец. Капитан Игор, как всегда, в ударе, а его экипаж, беззастенчиво точен и безжалостен. «Серый лидер, уничтожать легкие корабли не обязательно», — произнес в комлинг капитан Пеллион. «Они нам еще могут и понадобиться». «Виноват, сэр», — отозвался интерком голосом лейтенанта Джайнера. «Гашетка заела». «Ну да, конечно, долговато они», — произнес гранд-адмирал, с легким прищуром наблюдая за разворачивающейся картиной. Звездолеты противника маневрировали, отстреливаясь с предельной дистанции по флоту гранд-адмирала. который тоже не спешил приближаться к зоне поражения защитных платформ и планетарной артиллерии. «Они бросают боевые станции», — заметил Пеллион, — «отводит корабли защит, а вместе с ними отводит и экипажи с орбитальных платформ», — заметил гранд-адмирал. «Сэр», — нахмурился Пеллион, — он глядел во все глаза, стараясь понять, о чем говорит главнокомандующий, но ничего не видел, только работу двигателей галлонов. «Вы шутите?» — опешил он, когда его поразила догадка. «Они затаскивают орбитальные платформы в секции внешнего щита, по крайней мере надеются это сделать», — кивнул Траун с довольным видом. «Я бы сказал, что изначально они намеревались снять экипажи посильными средствами и увести одни лишь корабли. Их новое командование понимает, что лучше сберечь подчиненных, чем станции. Но слишком затянули с отдачей приказа об эвакуации, поэтому единственное решение уберечь своих военных в максимальном количестве – это эвакуировать платформы. По этой причине галлоны меняют свои орбиты, они снижаются. Но это же огромный риск», – заметил Пеллион. «Нижний щит проходит по верхней границе атмосферы, а там силы гравитации наиболее велики. Удерживать станции в стратосфере им будет невероятно трудно. Да, но они хотят нас лишить удовольствия уничтожить их», — заявил Траун. «Проблема вражеского командира в том, что он исходит из тех положений, которые ему известны. Но судя по тому, что он отменил приказ предыдущего командира и сперва отвел звездолет из-за станции, а теперь и вовсе, защит, он понимает, что произойти может все, что угодно. Вероятнее всего, вывод он делает на основании увиденного в этом бою». «Наверное», — согласился Пеллион. «Вы знаете, с кем мы теперь сражаемся, генерал Белыйблис», — констатировал Траун. «Помните его уловку на базе приют Пилигрима? Он предлагал нам выбор, взять его в плен и потерять корабль, или же погнаться за соединением крейсеров. То же самое он делает и сейчас, он убрал корабли, чтобы освободить пространство у щита, теперь уводит защитные платформы. Тем самым он предлагает нам выбор, броситься вперед и попасть в зону действия планетарных орудий, и при этом эвакуирует подчиненных. Фактически то же самое, что мы уже видели. У нашего карельянского недруга есть черта, он готов идти на меньшие жертвы ради спасения большего числа подчиненных. Поэтому нас атакуют корветы и канонерки при поддержке оставшихся истребителей. Наше внимание переключают на борьбу с маневренным врагом, чтобы мы позволили эвакуации завершиться. И мы позволим, уточнил Пеллион. Как минимум, первой станции необходимо войти в створ опущенного сегмента, заявил гранд-адмирал. Не будем невежливыми, пусть ощутят вкус успеха. Пусть и с опозданием, но Белыйблис уже отвел свои тяжелые корабли подальше от зоны поражения, тем самым расчистив для нас орбиту от хлама. Что ж, позволим ему забрать с собой под дефлектор одну защитную платформу, к тому времени они займут позиции поудобнее, чтобы наблюдать за тем, как начнется завершающее действо. А потом, многозначительно поинтересовался Гилот. Затем мы выбьем из них этот вкус вместе с зубами, спокойно ответил гранд-адмирал. Но сперва, мы как следует потопчемся на самомнении наших противников. Свяжитесь с драконом и всеми крейсерами-тральщиками, узилищем, часовым и связующим, они мне нужны. Пора переходить к осаде Корусанта. Превосходно, облегченно вздохнув, произнес Белыйблис. Первая галлоновская двойка уже вошла в створ и через несколько секунд его преодолеет. Передайте генералу Соло, чтобы крейсера использовали притягивающие лучи, чтобы откорректировать орбиты платформ под первым щитом. Лия завороженно наблюдала за тем, с каким виртуозным мастерством экипаж защитной платформы на одних лишь маневровых двигателях протискивает свою тушу внутрь. Балансируя на грани невесомости и притяжения планеты, станция громадной тенью скользила на небосклоне, наверняка приковывая к себе взгляды всех любопытных зевак. Ведь сколько мастерства нужно для того, чтобы, совершенно неожиданно, без внятной на то причины станция прекратила маневр. Ее транспондер погас, словно отключился, а сама здоровенная туша дюрастелей и турболазеров, вперемешку с пусковыми установками протонных торпед и противокорабельных ракет, начало неконтролируемо снижался, вызывая бурю непонимания и ужаса в командном центре. «Какого хатта?» — поднял глаза на Белыйблиса генерал Риекон. «Что происходит, Гарм?» «Не понимаю», — признался карельянский генерал. «Расчеты были идеальны, станция должна была пройти по верхней границе атмосферы, в зоне действия слабой гравитации. Великая сила!» — воскликнула Лия, наблюдая за тем, как гравитация побеждает. Двухкилометровый Галлан-2 бесконтрольно снижался. Звездолеты бросились в сторону от него. Пара ударных фрегатов намеревались проскользнуть под днищем у другой станции, но и она начала резко снижаться. Потом еще одна, еще одна. С разницей в 35 секунд 5 защитных платформ, ради которых Риекон согласился рискнуть и открыл сектор во внешнем щите, рухнули на нижний. При этом своей массой они унесли с собой два ударных фрегата и один крейсер, оказавшиеся под ними. Закрыть шлюзы, распорядился Риекон сразу же, как только молодой адъютант принес ему деку с докладом. «Генерал, вы не можете», — воспротивилась было Лия. «Там остались еще десятки тысяч наших солдат и офицеров. Сочувствую, принцесса», — на лице соотечественника появилась боль. «Та самая боль, которую демонстрируют люди, когда им приходится делать то, чего они не желают совершать. Новые данные показывают, что гранд-адмирал применил неизвестное нам супероружие, которое вывело из строя наши оборонительные станции в то время, как они оказались в шлюзах внешнего планетарного щита. Рисковать и дальше, зная, что в этот момент на голограмме тактического монитора погасли 5 серых точек. Не нужно было даже гадать, кто и что произошло. Пятерка сбитых неведомым способом орбитальных станций типа Голланд-2, те, кто находился сейчас на поверхности Корусанта, запросто могли наблюдать багровые разводы детонаций, озаряющих вечереющее небо. В командном центре же присутствующие довольствовались лишь сухими данными системами наблюдения и голографической схемой посреди нижнего этажа императорского дворца. «Не понимаю», — произнесла Лия, — «как ему это удалось?» «Похоже, звезда смерти у Кринеля все же была», — недовольно произнес адмирал Дриесон. «Я объявляю эвакуацию оставшихся платформ имеющимися транспортными средствами. Генерал Иблис, надеюсь, соединения помогут нам в этом, пока не произошло и вовсе совершенно непоправимое». Несколько секунд карелианец стоял и рассматривал голографический план. Ровно до тех пор, пока еще одна из платформ, на этот раз та, которая находилась на очереди к теперь уже закрывшемуся шлюзу во внешнем щите Корусанта. «Это не супероружие», — уверенно произнес Белый Близ. «Никакая не звезда смерти. Платформы не уничтожаются, а выводятся из строя». «Тогда что?» — спросила Лия. «Не знаю, как у него это получилось, но Траун вывел в космос скорострельную ионную пушку», — заявил Белый Близ. «Вроде планетарного защитника, который был у нас на Хоте», — подтвердил Риекон, указав на экран деки, только что переданный ему подчиненным. «Есть подтверждение с орбитальных зеркал, ведется обстрел из ионной пушки. На каждую платформу, по 2 выстрела. Это наша тактика времен Хота. Наше оружие против нас используют», удивилась Лия. «Не наши», твердо произнес Риекон. «Планетарные защитники и их аналоги Хоте стоят относительно дешево, но для подобной скорострельности необходима такая прорва энергии, что я просто не могу представить, как у него это могло получиться». «Реактор солнечной ионизации», — произнес Белый Близ, возвращаясь к разговору. Он коротко пообщался с несколькими офицерами перед этим. Траун запитал ионную пушку от него. Как это было сделано на Хоте? Возможно, что после захвата базы Эхо противник получил подобные данные, и Траун ими воспользовался. «Невозможно», — заявил Риекон. «Мы на 2 выстрела вытягивали столько энергии из реактора, что любой разрушитель, на котором стоит подобное орудие, будет небоеспособен и лишен энергии некоторое время. Может, потому и нужен целый флот, а?» — уточнил Белый Близ. «Прикрывать разрушитель с ионной пушкой. Из-за двойного щита мы не можем достоверно сказать о том, какой звездолет им оборудован. Стрельба ведется из центра построения. Похоже, Траун намерен в очередной раз действовать на психику. Он выводит платформы из строя, после чего обрушивает их на щит. Да, это дает определенную просадку по мощности сегмента, но недостаточно, чтобы его пробить. Я передал приказ на эвакуацию платформ и предварительную их герметизацию, чтобы при обстреле из пушки не произошла декомпрессия, от нее будет больше жертв. Задействуем весь транспорт с Корусанта, включая канонерки и корветы, чтобы снять экипажи и доставить на платформы все необходимое оборудование для последующего ремонта. Придется как следует поднажать, устроив заградительный обстрел из ионных пушек. «Сделаю все, что смогу, генерал», — ответственно заявил Риекон. «Но большая часть генераторов питает непосредственно щиты. Ионные пушки не разовьют большой скорострельности. Нам много и не надо», — заявил Белый Близ. «Нужно только отогнать их от платформ, чтобы не расстреляли эвакуационные транспорты. Я приказал выделить флотские команды для скрытого ремонта платформ. Нужно отремонтировать не так уж и много, на час-другой работы, не более того. Перезапуск реактора через постепенное наращивание мощности, для избежания детонации из-за всплеска энергии. А затем, мы сымитируем прекращение стрельбы из ионных пушек и тем самым заманим его на ближнюю дистанцию. После чего мы разгоним платформы и по инерции отправим их в сторону противника. На какое-то время они обеспечат следующим за ними кораблям прикрытие от огня противника, с последующей контратакой станциями, внезапно введенными в эксплуатацию, с одновременной попыткой прорыва блокады быстроходными кораблями. Лени понимающе посмотрела на исполняющего обязанности главнокомандующего силами обороны Новой Республики. «Но мы ведь потеряем экипажи платформ и кораблей», — заикнулась она. «На станциях останутся только добровольцы», — заявил Белый близкотегорическим тоном. «Никаких лишних жертв. Но и оставить все так мы просто не можем. Раз мы не можем выйти на связь с остатками Первого флота через станцию связи, то придется отправить гонца. Самостоятельно мы не снимем осаду, поэтому придется импровизировать прорыв. Единственный подходящий вектор прыжка для скорейшей помощи – тот, который блокируют корабли Трауна. Гонцам не уйти в прыжок до тех пор, пока корабли Трауна сохраняют блокирующий порядок. Его звездолеты не только с помощью заградителей перекрывают нам полет в гиперпространство, но и даже с уменьшением размеров искусственной гравитационной аномалии в гиперпространство нельзя уйти, пока перед тобой стоит чужой корабль, навигационный компьютер рассматривает его как помеху. Толкнув в его сторону шеренгу орбитальных защитных платформ, мы не просто заставим его флот рассеяться, но и откроем достаточного размера окно, чтобы наши гонцы смогли вырваться из зоны искусственной гравитации, которую удерживает на данный момент всего один звездный разрушитель типа Интердиктор. Контратака оставшимися у нас звездолетами будет убийственной, поэтому они останутся под защитой планетарных щитов. И сделать это необходимо до тех пор, пока его иммобилизирующие и Интердикторы не заняли новые позиции и не перекрыли систему наглухо. Чем, подозреваю, они сейчас и занимаются по приказу Гранд-Адмирала. Объяснять ей такие тонкости путешествия в гиперпространстве было не особо-то и нужно. После стольких лет активных приключений Лия могла управлять тысячелетним соколом с закрытыми глазами. И пару раз делала это. Хорошо, что Хан не замечал нескольких новых вмятин на своем любимом корабле. Крейсеры-тральщики и Интердикторы рассредоточились по указанным позициям, Гранд-Адмирал, сообщил капитан Пиллион. «Превосходно», — ответил Траун, погладив подбородок Юсаламири. «Эвакуация обстрелянных платформ происходит по плану?» «Да, сэр», — ответил Гилот. «Вот только они делают это крайне неэффективно». «В самом деле», — удивился Траун. «Поясните. Для начала, они ведут обстрелы из планетарных орудий, которые нам не причиняют ни малейшего вреда», — произнес Пиллион. «Это угрожает их собственным кораблям, ведущим эвакуацию». «Ничуть не угрожает», — возразил Траун. «Вектора стрельбы ионных пушек координируются с поверхности, как и эвакуация. Опасность возможна только в том случае, если исполнитель, то есть пилот корабля, не обладает должными навыками управления кораблем и пониманием приказов». «В том-то и проблема, сэр», — заявил Пиллион. «Они эвакуируют гарнизоны платформ для того, чтобы экипажи не погибли от удушья из-за нерабочих систем на Галанах. Так, самая жизнеспособная из гипотез», — подтвердил Гранд-Адмирал. «В таком случае, эвакуировать экипажи необходимо как можно быстрее», — продолжил Гилот. «Текущая эвакуация — это забрать группу разумных с платформы и доставить ее на поверхность. Итак, пока не закончится персонал на Галане, слишком долгие полеты получаются. У них меж щитами висит целая эскадра. Логичнее было бы вывозить экипажи станции туда, и уж потом, с кораблей на поверхность. На Карусанте есть огромное количество транспорта, способного к суборбитальному полету, и они могли бы делать то, что я описал». «Конечно могли бы», усмехнулся Траун. «Если б единственной их целью было бы эвакуировать станции ради сохранения жизни подчиненных, так бы оно и было». «Есть скрытый смысл их перевозок», уточнил Гилот. «Конечно», подтвердил Траун. «Посмотрите на станции, капитан, на их строй, например, шеренга», мгновенно ответил Гилот. «Вас не смущает, что эта шеренга располагается прямиком напротив нашего построения», уточнил Гранд-Адмирал. «Таким образом они выстроились перед эвакуацией через шлюзы. Таким образом они могут вывозить экипажи со станции и доставлять на нее необходимое оборудование для скрытого ремонта повреждений», произнес Траун. «А какой смысл?» – удивился Пиллион, решив принять слова Гранд-Адмирала в качестве истины. «Стоит им их запустить, как дракон вновь выведет их из строя за короткий промежуток времени». «Да, подтвердил Траун. «Потому что дистанция слишком большая. А что будет, если она изменится? Но мы же не собираемся сейчас их атаковать», уточнил Гилот. «Ни в коем случае», заверил Траун. «Но генерал Иблис не спрашивал нашего разрешения относительно своей атаки. Он не осознает, но он повторяет ту же тактику, которая была во время битвы за приют Пилигрима, только подает ее нам под другим соусом. Но, тогда в чем суть?» – уточнил Пиллион. «Восстановит они Галаны, направит их все к нам. Мы либо подавим их огнем, либо расстреляем их из ионной пушки дракона». «Именно», – подтвердил Гранд-адмирал. «Более того скажу, что именно поэтому Галаны и будут отправлены в качестве передовой линии прорыва нашего строя. Основная задача – позволить кораблю, спрятанному на борту станции или за ее корпусом, стартовать, пока наш флот будет дезорганизован действиями таранящих нас статуй. Безумие какое-то», — дернул плечами Пиллион. «Им что, не жаль Галаны? Ради нас, нет», — подтвердил Гранд-адмирал. «Просто под рукой у Бела Иблиса нет подходящих астероидов. Использовать станции весьма разумно в сложившейся ситуации. Белый Иблис крайне интересный и коварный противник, но, к сожалению, он только сейчас понимает, против кого он намерен воевать, и эта тактика ему с рук не сойдет». «Приказать дракону продолжить обстрел?» – уточнил Пиллион. «Зачем?» – искренне удивился главнокомандующий. «Не мешайте республиканцам восстанавливать станции, которые нам самим пригодятся. 2,5 десятка галанов так просто на пути не валяются. Их приобретать надо. Но почему бы и не захватить с собой в Доминион? У нас огромная территория, которую необходимо защищать. Лишние галаны нам не повредят». «Кажется», — Гилот поперхнулся. «Вот так просто? А гипердвигатели?» — уточнил он. «Мы ведь не брали с собой комплекты для перегона. Зато позади нас огромное корабельное кладбище, на котором однозначно найдутся запасные гипердвигатели 6-го класса со звездных крейсеров МС-90 и 9-го, с МС-80. Но ведь размеры», — продолжал упорствовать Пиллион, — «каждый галан минимум в 2 раза больше, чем любой звездный крейсер Новой Республики. Мы ведь проводили подобные опыты с галаном из Дофильвианского сектора. Часть конструкций были потеряны в ходе гиперпрыжка». «Все так», — подтвердил Гранд-адмирал. «И в то же время это 25 защитных платформ, галаны 2-й и 3-й модели. Даже если мы потеряем часть из них в процессе, даже если они доберутся до Плависа в полуразрушенном состоянии, как это уже было в прошлый раз, у нас все равно будут орбитальные защитные станции. В прошлый раз потребовался месяц, чтобы восстановить всего 1 платформу, напомнил Гилот. «И у нас была всего 1 верфь, согласился я. Сейчас у нас их намного больше, как и квалифицированного персонала, как и ресурсов, как и возможностей для их перевооружения. Кроме того, если вы помните, перегон орбитальных платформ с верфи Хаста прошел удачно по причине использования гипердвигателя для более массивного звездолета, но класс был ниже 2-го. Почему бы не провести опыт и не посмотреть, что именно влияет на конструктивную деформацию объекта такого размера при перемещении в гиперпространстве, класс установленного гипердвигателя и скорость перемещения, или же исключительно размеры станций? Нет, с Трауном, конечно, спорить бесполезно, но, да зачем спорить, если он прав, на самом-то деле. Да, в Доминионе нет каких-либо больших проблем с деньгами, на данный момент по крайней мере. Да, можно сколько угодно закупиться теми же 3-ми галанами, благо что стоят они всего 40 миллионов, и готовы будут через тот же месяц, Галанармс строит их быстрее, чем можно себе представить. Пусть станции больше звездного разрушителя, вот только комплектовать их значительно легче, потому что строит их массивными блоками. Пиллион как-то видел, как доставляют к месту сборки 1 платформу типа Галан-2, порядка 10 кораблей и балкеров, доставляющих до места базирования комплектующие, которые затем собираются на месте. Ведь не предусмотрено же конструкцией, что станции такого размера могут быть укомплектованы гипердвигателями. Дорого это, стоимость возрастает в разы. А здесь фактически бесплатно доставляемые платформы, ремонты до оборудования которых однозначно будут стоить куда как меньше, чем производство 1 такой на заводе Галанармс. Хотя, какое там производство? Наверняка у них есть запасы на складах, из которых станцию быстро и соберут на месте, если хорошенько приплатить. Оставался только 1 вопрос. «Сэр, но, если мы продемонстрируем противнику, что захватили их станции, а потом, что те прыгнули в гиперпространство, разве это не даст противнику преимущество?» «Конечно даст», — подтвердил Траун. Именно поэтому флот в настоящее время готовится к тому, чтобы избежать столкновения со станциями противника, а затем, догнать их отремонтированные и боеспособные, отвести их за пределы зоны покрытия сканеров противника и уже там завершить необходимые работы по прыжку. К этому моменту мы как раз закончим работы по организации осады Корусанта и сможем отсюда убраться. И без того потеряно слишком много времени, полдня на какой-то Корусант. А что нам делать тогда с теми кораблями, которые они хотят отправить за станциями? Поинтересовался Пиллион. С гонцами-то, удивился Траун. Ничего, какая нам разница, кого зовут на помощь с Корусанта, если корабли с ближайшей базы Новой Республики достигнут столицы часов через 10 после того, как мы уйдем отсюда и будем на пути к новым целям. Поверьте, капитан, решительно никакой. Но это даст нам немало приятных минут во время просмотра новостей Галанета, где республиканцы будут рассказывать о том, как сняли осаду с Корусанта и прогнали наш флот. И последнее, капитан, проконтролируйте, чтобы наш первый из трех последних крупных астероидов непременно попал по орбитальному зеркалу. Там расположены сверхчувствительные сканеры, и республиканцы гарантированно будут знать, чем именно их осаждают. Да, конечно, сэр, но зачем? Затем, дорогой капитан, что порой нам приходится подсказывать тем, чьи нейроны столь скромны, чтобы объединиться в синапсы, какая именно перед ними угроза. Боюсь, разгрома флота и атаки астероидов им было недостаточно для того, чтобы понять всю глубину ранкории и норы, в которую они по собственной глупости и угодили. Решительно можно сказать одно, Траун умеет шутить. Просто шутки надо отличать от того, что и когда он говорит на полном серьезе. Вот только как научиться этому искусству, генерал Белыйблис, обратился офицер, сидящий за одним из терминалов. Станции сблизились с противником на 40 единиц. Корабли Трауна продолжают бездействовать, уточнил Гарм. Да, сэр, ничего, кроме паутины векторов искусственной гравитации, не зарегистрировано. Даже истребители отозваны. Они также и не стреляют по станциям, заметила Лия. Может быть, они хотят уйти в гиперпространство? Изменение рисунка векторов искусственной гравитации позволяет им это сделать. В таком случае, они уйдут от Корусанта, заметил Гарм. В это я не особо верю. Впрочем, через 10 единиц станции перекроют большей части его флота дорогу к прыжку. Никакого разворота или своевременного поворота он сделать не сможет. Так что, сэр, флот Трауна исчез, обескураженным тоном произнес все тот же офицер. Как это? Гарм указал на отметки на тактической голограмме. Интердиктор и крейсеры-тральщики. Флот появился. Новое сообщение казалось какой-то шуткой. Корабли Трауна вышли вдоль векторов развертывания искусственной гравитации рядом с крейсерами-тральщиками по всему полушарию Корусанта. Сэр, микропрыжок, поняла Лия. Похоже на то, пробурчал Белыйблис. Хотел бы я знать, где он берет таких штурманов. Подобный прыжок внутри системы сложнее, чем расчет выхода мощности реактора в уме. В любом случае, наши станции стремительно удаляются вглубь системы, прочь от наших сканеров, а корабли-гонцы не повреждены, заявил генерал Риекон. Как только пройдем звездный разрушитель Вечный Гнев, то можно будет и стартовать. Напротив, распорядился Гарм, экипажи на станциях, прежде чем остановить их, примут бой с этим интердиктором и... Позади станции из гиперпространства вышли порядка 60 корветов из флота Доминиона. Это легкие силы, только что ушедшие в прыжок от расположения флота Гранд-Адмирала. Опять эти микропрыжки. Сжал кулаки Белыйблис. Станции еще в зоне действия передатчиков? Да, сэр. Прикажите атаковать Вечный Гнев. Сосредоточенным огнем они его уничтожат. Затем... Пусть уходит через спасательные капсулы, станции нами потеряны. Вечный Гнев только что совершил гиперпрыжок и вышел рядом с флотом Трауна. Команды на станциях имеют приказ на этот счет. Ничто на лице Белыйблиса не указывало о том, что он раздосадован. Гонцы прорвутся. Почти десяток республиканских кораблей ушли в гиперпространственный прыжок, не сдерживаемые более искусственной гравитацией. Корветы Доминиона ведут преследование наших станций. Сэр, они берут их на абордаж. Лицо Белыйблиса помрачнело. Сэр, с полетной палубы интердикторов и крейсеров-тральщиков получаем какую-то странную телеметрию. О чем речь? Лия посмотрела на то, как Белыйблис довольно стойко принял весть о том, что его обыграл Гранд-Адмирал. И никто его за это не осудит, план был хорош. Просто Траун хитрее. Мы фиксируем реверсивную работу притягивающих лучей на этих кораблях и... Они производят запуски истребителей, констатировал Белый Близ. «В том-то и проблема, сэр», — дрогнувшим голосом произнес офицер. «Никаких истребителей мы не фиксируем. Невидимые корабли», — охнул Белый Близ. «Нужно немедленно вести огонь по векторам запусков. Вывести флот из-под внешнего щита», — уточнил Риекон. Не успел он договорить, как на голографической проекции появилась крошечная вспышка от орбитального зеркала, которая наряду с остальными проецировала естественное излучение звезды на поверхность Корусанта. Остались одни лишь воспоминания. А вот дальше продолжило свое путешествие. «Это астероид!» — выкрикнул кто-то, но ответить ему не успели. 40-метровый космический булыжник разорвало на куски, причем без каких-либо внешних воздействий со стороны республиканцев или флота Доминиона. «Никакие это не корабли», — сказал Белый Близ. «Начинайте точную фиксацию векторов запуска. Траун не использует невидимые звездолеты. Нас осаждают невидимыми астероидами», — в ужасе расширилась глаза Лии. «Боюсь, что так», — угрюмо произнес Кариллианец. «Вдвойне боюсь быть правым, но теперь я знаю, каким супероружием Траун уничтожил ядра первого флота. И вывод неутешительный. Мы в дерьме». Лия видела, что он добела сжал пальцы в кулаке. Риекон насупленно смотрел на голографическую карту, на которой компьютеры выводили траектории сотен запусков, и то, с какой аккуратностью траектории превращались в спирали, под воздействием силы тяжести самого Корусанта, укладывая невидимые средства осады на поверхность внешнего планетарного щита столичного мира. «И это лишь приблизительная модель», — произнес Белый Близ. «Есть тысячи факторов, из-за которых астероиды могут отклониться от цели». Лия тоже поняла, Траун обыграл их. На орбите Корусанта не осталось ровным счетом ничего, что могло хотя бы отдаленно напомнить вооруженный корабль, способный открыть огонь и попытаться поразить невидимок. Остатки флота под защитой внешнего щита. Опустить щит, значит гипотетически позволить невидимым астероидам упасть на внутренний щит. И тогда, стоит чему-то произойти, на галактический город прольется огненный град каменной бомбардировки. Траун не просто разгромил первый флот, он еще и собирается осадить Корусант силами самих республиканцев. Да в самом деле, одна лишь великая сила знает, сколько коварства на уме у этого разумного. «Ну, что ж, здесь мы закончили», — с явным удовлетворением произнес Траун. «Вполне достаточно. Это шутка такая, 5 потерянных кораблей и практически сотня трофеев, не говоря уже о станциях. Суммарное количество запусков с интердикторов и крейсеров-тральщиков», — поинтересовался гранд-адмирал. «417». «Сэр», — доложил вахтенный начальник, — «установки запуска на кораблях начинают перегреваться». «Да, они не рассчитаны на столь интенсивный запуск, особенно в холостую», — произнес Траун. «Имитационные запуски прекращать. Сколько реальных запусков произведено? 3 крупных и остаток малых астероидов», — произнес Пиллион. «Вся 5-я волна, сэр. Больше астероидов нет. 1 крупный астероид, как вы и приказали, направили в орбитальное зеркало. Зарегистрированы изменения углов развертывания на соседних зеркалах, этот астероид точно заметили. Но есть вероятность, что не все вышли на свои орбиты». «Орбиты меня не волнуют, капитан», — заверил его гранд-адмирал. «Факт остается фактом, астероиды находятся в непосредственной близости от Корусанта. Остальное за нас сделает гравитация и паника самих республиканцев. Пора возвращаться к нашим станциям и помочь их увести из системы». Пиллион улыбнулся в усы. «После отправки станции в Доминион мы уходим, сэр. После отправки станции по местам их будущей дислокации, капитан, мы продолжаем выполнение намеченных тактических операций по возвращению имперского имущества законным владельцам», — откликнулся Траун. «Благо, что на данный момент времени Корусанту совсем не до войны». Глава 37. Переосмысление. Вместо предисловия. «Поздравляю с Международным женским днем. Желаю дорогим женщинам оставаться такими же прекрасными и великолепными. Полную чашу в ваш дом, здоровья, счастья и благополучия. Ну, а мужикам напоминаю, что сегодня день мщения за пену для бритья и носки на 23 февраля. 9 лет, 9 месяцев и 13 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 13 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и 33 сутки с момента попадания. Есть много способов бездарно потратить деньги, имея при этом самые оптимистичные и перспективные взгляды на ведение бизнеса. Кантина, построенная в местечке под названием «Питьевая чаша», или же просто «Чаша», на планете Троган создавалась для того, чтобы быть курортным раем как для местных жителей, так и для посетителей планеты. Чаша представляла из себя почти идеально круглое углубление в огромной скале, с одной стороны открытое морю. Несколько раз в сутки высокий прилив наполнял это место, закручивая воду в пенный бурун, который, в свое время и стал причиной, по которой заведение когда-то было названо «Водоворот». Хозяева обустроили столики и места для отдыха вокруг чаши, подразумевая, что клиенты будут приходить сюда, чтобы насладиться потрясающими пейзажами, отведать неплохую, собственно, кухню. Планы воистину прекрасные, вот только затея провалилась. Туристический бизнес и сам-то по себе вещь довольно капризная, особенно, когда по всей галактике есть места и покрасивше. Да и галактическая гражданская война как-то не способствовала тому, чтобы сюда через половину галактики прилетали клиенты. Особенно, если учесть тот факт, что до недавних пор на Трогане не было ровным счетом никакой экономики, инфраструктуры и единственная достопримечательность на всю планету. Ну, надо быть очень большим оптимистом, чтобы решить, будто этого достаточно для привлечения богатых клиентов. Кроме того, в прошлом питьевая чаша была местом бесплатного аттракциона, а природа разумных такова, что платить деньги за то, что когда-то было бесплатным, никто не захочет платить. И, наконец, самая большая из проблем – тот, кто проектировал это местечко и рассчитывал, будто посетителям будет комфортно принимать пищу и проводить время в кантине, в которой фактически невозможно находиться из-за грохота воды в самой чаше, явно неплох в инженерном искусстве, а вот с логикой у него большая беда. Поэтому, сперва отсюда убрались путешественники, потом и местные жители. С годами заведение хирело и хозяин все никак не мог найти простофилю, которому бы мог продать заведение хоть за какие-нибудь деньги. Потому что все с этим местечком было настолько плохо, что даже недавний приток капиталов из имперских миров не привлек ни одного авантюриста, чтобы заполучить местечко. А ведь перспективы тут имелись и неплохие. Просто нужно иметь светлую голову и немало кредиток. А у этого местечка есть определенные перспективки, заметил Лэндо Калриссиан, оглядываясь по сторонам. Кроме их столика все остальные были затянуты в полимерные чехлы, а стулья перевернуты или убраны, что лишь добавляло уныния в картину происходящего. Нет, закусочная не обветшала настолько, чтобы развалиться в это мгновение, но все же удручает, когда подобные амбициозные проекты создаются мертворожденными. «Питьевая чаша, как вариант, можешь его выкупить и перестроить», — сказал Карди, переглядываясь с Маззиком и его телохранительницей. «Дама, вне всякого сомнения, интересная и даже эффектная, и смертельно опасная. Один из моих подручных, Овес, подумывал об этом. Но, стараниями наемников гранд-адмирала Трауна, теперь у тебя нет конкурентов. Благодарю за предложение, коготь», — лучезарно улыбнулся Калриссиан. «Но я еще не выжил из ума приобретать бизнес на имперской территории, будучи гражданином новой республики. Не грузи мне вакуум, Лэндо», — попросил коготь. «У тебя есть гражданство почти всех галактических государств в галактике». «Ну-у-у-у», — протянул Калриссиан. «Не всех. Тут ты преувеличиваешь мои возможности». «Как скажешь», — равнодушно произнес Тилан, делая глоток фруктового сока. «Я слышал, будто одна твоя знакомая обзавелась одним интересным гражданством для своих детишек», — как ни в чем не бывало продолжил Карди, делая разрез на сочном бифштексе. По темнокожему лицу Калриссиана пробежала тень. «Это не был выбор Лии», — заявил он. «Роды начались, когда она была в плену. Не удивлюсь, если гранд-адмирал целенаправленно удерживал ее в плену ради такого фокуса». «Может быть», — заявил Карди, — «у Трауна вполне себе интригующие многоходовые операции. Что любопытно, в прошлом было отнюдь не так, как сейчас. Поэтому я и здесь», — начал Калриссиан. «Ты немало знаешь о нем, так что...» «Что?» — Карди поднял глаза на собеседника. «Включиться в борьбу с Доминионом официально? Принять вашу сторону?» «Спасибо, Калриссиан, у меня есть чем заняться. Пока люди Трауна удерживали меня в плену, то на мою шею повесили всех ранкоров, начиная от причастности к исчезновению бустера Террика, разгрома собранной им пиратско-контрабандистского альянса при Ругасе, исчезновения принцессы Органы Соло во время нашей встречи в системе Милагра, помощи имперцам в комплектовании их лабораторий на Лайнуре, где разрабатывались звезды смерти». «С каких пор ты стал таким плаксой, коготь?» — уточнил Калриссиан, недоуменно хлопая глазами. «Это лишь перечисление фактов», — заявил Тилан. «Моя организация понесла большие потери. Часть работников разбежались, другие не хотят иметь со мной ничего общего, так как на Макимте им весьма недвусмысленно дали понять, либо они работают на меня, либо с Доминионом. После того, как парочку ребят, решивших усидеть на двух стульях, нашли с отрезанными головами и парочкой кредиток в зубах, количество разумных, желающих работать на меня, поубавилось. «Да, я слышал об этом», — помрачнел Лэнда. «Мне жаль твоих людей, Карди». «Не сомневаюсь в этом», — кивнул Коготь. «Знаешь, кто это сделал?» — уточнил Калриссиан. «Да», — ответил Карди. «Оперативники Гранд-Адмирала, его личная карательная армия, Нагри. Если ты слышал, конечно, о таких». «Как не слышать?» — проворчал Лэнда, очевидно припоминая казус, случившийся с его другом Соло в системе Ханагр. «Жестко они работают, не находишь? В некотором роде я ими даже восхищаюсь», — заявил Карди. «Абсолютная преданность, безукоризненное исполнение приказов, смертоносность практически стопроцентная. Гранд-адмирал знает, как подбирать себе исполнителей. Да, и новой республике тоже бы не помешало заиметь свою собственную сеть осведомителей. Я знаю, зачем ты прилетел, Лэнда», — остановил его Карди. «Продать вам информацию о Гранд-Адмирале». «Именно так», — согласился Калриссиан. «Неинтересно», — ответил Карди. «Сейчас меня больше интересует восстановление организации. Ничем не могу помочь вам до тех пор, пока не исправлю тот ущерб, который уже причинен». «Ты мог бы продать нам информацию о Трауне», — не сдавался Калриссиан. «Все, что только может пригодиться в борьбе с ним. Пара-тройка чипов в обмен на солидное вознаграждение, после чего и ты богат, и нам хорошо. Могу дать бесплатный совет». Карди разжевал кусочек мяса и протер губы салфеткой. «И какой же? Дайте ему то, что требует», — ответил контрабандист. «Все разрушители?» — присвистнул Калриссиан. «Да ты не в своем уме, Коготь. Сперва положить 1000 бойцов, чтобы отобрать их у Империи, а теперь просто взять и отдать Синекожему. Ты не видишь картины целиком, Калриссиан», — заявил Карди. «Траун побеждает потому, что может это делать». «Глубокая мысль», — ехидно заметил Лэнда, закидывая ногу за ногу и демонстрируя улыбку. «Ты не понял», — констатировал Тылан. «Гранд-адмирал превосходно разбирается в вашей политической кухне и использует ее против вас. Он не просто захватывает имперские корабли, которые считает своими, но и делает все, чтобы выставить вас дураками. Он расшатывает систему изнутри, пользуясь тем, что вы не хотите или не можете понять, что проще будет отдать ему несколько кораблей, забрать назад своих пленных и махнуть на него рукой. Самый простой способ отделаться от него – отдать то, что он хочет, и переключиться на других имперцев. У него под миллион наших пленных, – скривился Калриссиан. Чтобы их выменить, придется отдать ему примерно 30 имперских звездных разрушителей. Небольшая цена за то, чтобы вернуть себе своих солдат, как думаешь, – уточнил Карди. «Не мне решать», – быстро ответил Калриссиан. «Я здесь для того, чтобы уговорить тебя помочь нам. Как я уже и сказал, моя организация понесла определенные потери, так что...» «Ой, да прекрати», — взмолился Калриссиан. «Я неплохо знаю тебя и твою репутацию. Ты никому не прощаешь подобные нападки на свое дело. Траун не просто подставил тебя, но еще и увел твои грузы, твои корабли. Часть твоих людей работает на него, помогая доставать дефицитные товары с черного рынка. Можешь говорить все, что угодно, но я уверен в том, что ты намерен с ним поквитаться». «Мои намерения и мотивации, только мои», — резко заявил Тылан. «Скажи еще, что я не прав и ты готов утереться от тех оплеух, которые тебе навешал Траун». Карди несколько секунд молчал, разглядывая столовые приборы, словно пытался найти в них изъян. «Нет», — наконец произнес он, — «но и нанести удар сейчас будет крайне неосмотрительно». «Вот», — заулыбался Калриссиан, — «делец дельца видит издалека. У меня тоже есть к этому парню несколько вопросов. И что же ты намерен делать, чтобы отомстить за свое кочевье?» — полюбопытствовал Карди. Калриссиан прыснул в кулак. «Думаешь, будто я прилетел на имперскую планету для того, чтобы рассказывать о своих намерениях?» — поинтересовался он. «Право дело, ты же не хочешь сказать, будто я настолько глуп. Здесь же шпики на каждом углу. Поэтому мы и встречаемся в чаше», — заметил Карди. «Хотя, тебя сюда не звали. Зато ты слишком громко рассылал приглашение», — заявил Калриссиан. «И что-то я не вижу, чтобы здесь были гости, которых ты ждешь. Они придут», — с нажимом произнес Карди. «Нужно время. Они должны были прилететь еще несколько дней назад», — напомнил Калриссиан. «Точные сроки не обозначены», — — парировал коготь. «И с каких пор в твоих словах вместо уверенности сквозит надежда?» — риторически поинтересовался собеседник. «С тех самых, когда я решил помочь Бустеру в освобождении его дочери, а это привело к тому, что Траун решил поохотиться за моими активами», Тылан старался удерживать нейтральную интонацию. «Слушай, мне в самом деле жаль, что твой бизнес потерпел от действий Гранд-Адмирала», — произнес Калриссиан. «В этом мы с тобой похожи. Но сейчас, когда у Новой Республики появились лишние кредитки, ты мог бы как следует подзаработать, продав нам всю интересующую Новую Республику информацию о Гранд-Адмирале». «Нам», — уточнил Карди, — «не думал, что после попыток Карусанта восстановить твой бизнес под своим крылом, ты все еще желаешь с ними иметь общие дела». «Я делаю это не для Карусанта», — твердо произнес Калриссиан. «Знаю», — хмыкнул Карди, — «а по просьбе одной милой альдеранской принцессы». Калриссиан усмехнулся. «И после того, что ты только что сказал, будешь настаивать на том, что твоя организация не столь эффективна, как раньше?» «Да», — спокойно ответил Карди. «Более того, скажу тебе, раз никто не прибыл на эту встречу, кроме меня и Мазика», он кивнул в сторону своего напарника, «то организации фактически не существует. Траун силой или хитростью разрушил ее, а значит, необходимо создавать все с нуля. Долго, кропотливо. Новая Республика могла бы тебе помочь в этом», — заметил Лэнда. «Деньги, которые ты выручишь с продажи информации о Гранд-Адмирале, помогут начать все сначала». «Любопытно получается, Калриссиан», — произнес Карди. «Я очень долго играл в нейтралитет, обходя политику стороной, прохаживаясь по лезвию виброножа, но всегда оставаясь в равновесии. Расскажи кому-нибудь другому эту байку, хорошо?» Поморщился Калриссиан. «Те, у кого есть мозги в черепной коробке и кто хоть немного знает о том, чем ты занимаешься и какие услуги оказывал Новой Республике, прекрасно понимают, что твои слова о нейтралитете – всего лишь фикция. Для Карусанта ты делал намного больше, чем для имперцев. Загонял в осколки контрабанду, получая взамен имперские технологии, которыми торговал с Новой Республикой. Ты сейчас решил, будто сможешь впечатлить меня, рассказав о том, что уже как несколько месяцев назад стало достоянием всего теневого мира галактики», — уточнил Карди. «Нет, я предлагаю тебе перестать метаться», — произнес Калриссиан. «Сделай уже, наконец-то, свой выбор и помоги нам. Пусть я и не сошелся характерами с руководством Новой Республики, но, думаю, тебе выгодно помочь им победить Трауна и Империю. Как минимум по той причине, что лояльность законодательства Новой Республики идет на благо твоим операциям. И ты мог бы заменить вам утраченную резидентуру», — усмехнулся Карди. «Да, Калриссиан, ты ловок в словах, но я тебе только что сказал простую вещь. Моя организация более фактически не существует. Зато есть ты и твои банки информации», — продолжал настаивать Лэнда. «Ты прекрасно знаешь цену тому, чем владеешь, а я уверен в том, что Новая Республика по достоинству оценит твои старания. Поможешь нам разбить Трауна и сможешь в относительном спокойствии восстанавливать свою организацию и не беспокоиться о том, чтобы в дальнейшем искать себе покупателей на информацию. Траун – единственное, что на самом деле угрожает Новой Республике. Не будет его, все вернется на круги своя. Да и к тому же, я более чем уверен, что кроме тех, кто не прилетел на встречу сегодня, у тебя есть десятки информаторов, о которых ты деликатно умалчиваешь. Я знаю, как ты подбираешь себе подчиненных. Так что, ни за что не поверю в то, что все они вдруг решили, будто тебе нельзя верить». «Интересное предложение, Калриссиан», — рассмеялся Карди. «Сладко поешь. Но, если ты так уверен в силах Новой Республики, то почему же снял с себя генеральские планки?» «Новая Республика — это государство», — угрюмо произнес Лэнда. «А я разошился во мнении с конкретными представителями власти». «Да, понимаю», — кивнул Карди. «Ваш маленький пушистый друг не образумился даже тогда, когда побывал в плену у Трауна. Именно это меня и взбесило», — признался Лэнда. «Но я понимаю, что подобного рода разумные всегда будут во власти, и не хочу подчиняться им напрямую. И я не буду», — согласно кивнул Карди. «Торговать информацией — это одно, а вот стать частью вашей разведки — совсем другое». «Последнее тебе никто и не предлагал», — недоуменно ответил Калриссиан. Несколько секунд он помолчал, а затем разродился вопросом. «Ты ведь давно все решил, не так ли?» «Конечно», — Карди отправил в рот еще один кусочек бифштекса, после чего старательно его разжевал. «Но приятно было слушать, как ты меня уговариваешь. Долго, правда, пришлось ждать, когда ты, наконец-то, созреешь перейти от словесных приемов прямо к делу. Это значит да, уточнил Калриссиан. Карди отправил в рот еще один кусок бифштекса. Все так же медленно разжевал его, смотря на дроида-повара, единственного, кто оставался в этой закусочной после того, как даже ее хозяева предпочли убраться отсюда. Дроид выполнял свою программу и натирал стаканы, не понимая, что следующие посетители его, возможно, никогда и не осчастливят. Бедняга за годы без технического обслуживания потерял один фоторецептор, но это никак не сказывалось на его эффективности. «Надо будет отключить его после того, как уйдем отсюда», — подумал Карди, заканчивая насыщаться пищей. Вообще-то он подумывал над тем, чтобы забрать с собой и дроида, но отнимать чужую собственность он не привык, а искать хозяев забегаловки долго и маловероятно, что получится вообще. Жаль, дроид готовит просто потрясающе. «Да, Калриссиан», — твердо сказал он, — «я с вами». Ее карьера началась очень давно, сейчас уже и не вспомнить подробностей. Да и кому они вообще нужны? Были взлеты, были падения, и было длительное заключение, благодаря которому галактика о ней забыла. Не самая приятная история в ее жизни, как и то, чем она завершилась. Арасинг поправила наушник. Направленный микрофон, заключенный в глазнице неисправного дроида-повара, прекрасно передавал все то, что происходило за столиком Карди и Калриссиана. Убийца приникла к окуляру своей снайперской винтовки, чувствуя, как накладка коснулась ее кожи. Она не опасалась бликов оптики, потому что пасмурная погода вблизи питьевой чаши скрывала естественное освещение до отвратной серости. Кроме того, ее позиция оставалась в тени скалы, что обеспечивало ей надежную маскировку во всех смыслах. Женщина привычно положила указательный палец на спусковой крючок винтовки. Прекрасное оружие, надо признать, разработанное имперцами для тайных миссий ночное жало стреляло невидимыми бластерными выстрелами, но при этом, единственный его недостаток в процессе, нельзя полностью избавиться от звука выстрела. Даже то, что картриджа хватало лишь на 5 зарядов, не было большой проблемой для опытного снайпера, а уж опыта у Арресинг хватало и без того, неспроста ей поручили эту работу, и очень хорошо заплатили.